фургоне действительно было слишком тепло, и Нили покачала головой. «Ничего не скажешь, молодец». «Он козел». «Козел, который оставил нас без кондиционера. Плевать». В возрасте Люси от Нили требовалось уметь аккуратно одеваться и вести вежливые разговоры с самыми могущественными людьми мира сего. Ей бы в голову не пришлось не то что сказать грубость, а хотя бы улыбнуться лишний раз. Малышка стала хватать липкими ручонками свои реденькие волосы. Нили поискала глазами бумажные полотенца, но ничего в этом роде не увидела. «Чем мне ее вытереть?» «Не знаю. Губкой или салфеткой?» «А где они?» «Где-нибудь, может, в ящике стола». Нили отыскала кухонное полотенце, намочила его в раковине, и под зорким взором Люси принялась было оттирать волосы Бат. Но тут же сообразила, что следует начинать с рук. Она орудовала полотенцем, стараясь не замечать адресованных ей дружелюбных улыбок. Ее упорные труды были вознаграждены. Вскоре ребенок выглядел относительно чистым. «Спусти ее вниз, пусть немного поползает», — скучающе посоветовала Люси. «Ей нужно размяться». Ковер показался Ниле довольно замусоленным. В голову сразу полезли мысли о тифе, дизентерии, желтухе и десятках других болезней. «Может, лучше что-нибудь подстелить?» Порывшись в переполненной корзине для белья, она нашла тканое покрывало и бросила на пол между диваном и столом. Пришлось долго возиться, чтобы расстегнуть ремни детского сиденья. Прежде чем поднять ребенка, она, как всегда, глубоко вздохнула и напряглась. «Не умирай, только не умирай». Малышка стала брыкаться и счастливо визжать, едва Нили подхватила ее на руки. Такая тяжелая, тепленькая, с гладкой, восхитительно нежной кожей. Нили поспешно усадила ее на покрывало. Малышка подняла голову и вопросительно воззрилась на нее. Люся, наконец, перестала притворяться, что слушает музыку. «Нечего было возиться с покрывалом. Можно подумать, она как дрессированная собачка останется на нем». «И точно». Бат мгновенно перевернулась, встала на четвереньки и с невероятной скоростью поползла к передней части фургона. «Если ты такая всезнайка, почему сама не позаботишься о ней?» — спросила Нили, наслаждаясь собственной непривычной грубостью. «Как же это здорово — иметь возможность отвечать на оскорбления. До сих пор такой возможности ей не представлялось». Малышка с трудом встала на ножки, опираясь ручонкой на кресло водителя, и потихонечку побрела дальше. «А чем я, по-твоему, занимаюсь с тех пор, как умерла мать?» Нили вздрогнула, как от удара. «Я не знала насчет твоей матери, прости». Люси пожала плечами. «Подумаешь, большое дело». «Бат, нельзя, брось это, говорю». Нили увидела, как ребенок, встав на цыпочки, тянется к рычагу переключения передач. Бат повернулась к старшей сестре, расплылась в улыбке и сунула в рот кулачок. «Это не имя для девочки. Я отказываюсь называть ее Бат», — предупредила Нили. «А как иначе она поймет, что ты к ней обращаешься?» «Ну уж нет. Она не позволит втянуть себя в бессмысленный спор». «У меня идея. Давай дадим ей другое имя, прозвище». «Что еще за прозвище?» «Не знаю. Мэри Голд». «Слишком слюнявая». «Может быть, слюнявая, но все-таки лучше, чем Бат». «Опять она лезет куда не надо. Возьми ее». Нили надоело выслушивать приказы девчонки. поскольку ты лучше разбираешься в ее характере, почему бы не присмотреть за сестрой?» «Ну да, разбежалась», — фыркнула Люси. «Думаю, это самый лучший выход. Кроме того, ты ведь любишь ее?» Лицо Люси, покрытое слоем тонального крема, предательски побагровело. «Прям терпеть не могу это отродье!» Ниля ответила ей скептическим взглядом. «Если она действительно не любит сестру, почему глаз с нее не спускает?» Малышка Бат, малышка Мэри Голд, снова потянулась к рычагу. Ниля рванулась вперед, подхватила ее и отнесла к дивану. Держась одной рукой за подлокотник, девочка повернулась к старшей сестре, намеренно ее игнорировавшей. Мэри Голд требовательно завопила, требуя внимания. Люси нагнула голову и принялась ковырять слой черного лака на большом пальце ноги. Ребенок снова взвизгнул, на этот раз куда громче. Но Люси словно не слышала. Младенец заорал. «Заткнись! Заткнись, говорю!» Лицо малышки жалобно скривилось. Из глаз покатились слезы. Нижняя губка задрожала. «Дерьмо!» Люси вскочила и направилась к выходу, оставив Ниле одну с безутешной Бат.